Шарль Нодье. Первый фельетон пистолета. Примечание. Автор первого фельетона пистолета Жюль Жанен, 1804-1874 годы, дебютировал в 1829 году романом «Мертвый осел и гильотинированная женщина», в котором приемы и штампы, так сказать, неистовой, ультраромантической словесности доведены до такой крайности, что невозможно понять всерьез, автор нагромождает ужасы или просто насмехается над доверчивым читателем. Затем последовал еще целый ряд романов, повестей и рассказов. Одновременно Жанен занялся литературной и театральной критикой и стал одним из самых влиятельных рецензентов, снискавшим прозвище «Принц критиков». С середины 1830-х годов, в течение 4 десятилетий, он каждый понедельник печатал фельетоны в крупнейшей парижской газете «Журнал де Деба». Фельетонами во Франции назывались, независимо от содержания, статьи, печатавшиеся в нижней, дополнительной части газетной полосы. Эцель сохранил дружеские отношения с Жаненом до конца жизни писателя. Первый фельетон пистолета – пародия, причем довольно безжалостная, на драму Виктора Гюго «Руи Блаз», 1838 год. Однако Жанен достаточно ироничен и по отношению к себе. Пистолет, как следует из текста, усвоил и транслирует многие мысли хозяина и, следовательно, представительствует за него. Между тем, сам этот представитель отнюдь не безгрешен и, как выясняется в финале, даже не обучен грамоте, и фельетон свой диктует барану, исполняющему обязанности общественного писаря. Если критика пьесы Гюго и изложение заветных мыслей о благотворности так называемого классического намордника доверены такому рассказчику, это заставляет усомниться в их искренности. Конец примечания. Любезный хозяин, нынче стоит ужасная жара, а все стены обклеены афишками, предупреждающими о смертельных опасностях. Примечание. В издании 1867 года раскрыто содержание этих афишек. Смерть пуделям. Конец примечания. Поэтому вы, должно быть, встревожились, узнав, что вчера вечером я вышел на улицу без намордника, без ошейника и без вас. Воистину, мой поступок был бы верхом неблагодарности, если бы меня не побудило выйти из дому нечто неизъяснимое, некое неудержимое и всемогущее чувство, которое вы так часто поминаете в своих статьях. Примечание. В предисловии к сборнику «Новые рассказы», 1833 год, Жанен пишет, что человек, который с пером в руках был свидетелем таких судьбоносных событий, как революция 1830 года, не может говорить ни о чем другом. Вся моя жизнь подчинилась этой могущественной заботе. То есть желанию запечатлевать в статьях хронику происходящего. По стопам своего хозяина двинулся и пистолет. Конец примечания. Вспомните вдобавок, что в день моего побега вы с вашими друзьями навели на меня немалую тоску своими рассуждениями об искусстве, поэзии и единствах, о Буало, Аристотеле и господине Викторе Гюго. Примечание. Жанен, начинавший как приверженец новой романтической литературы, очень скоро стал исповедовать гораздо более умеренные взгляды, о чем свидетельствует его похвальное слово так называемому классическому наморднику, вложенное чуть ниже в уста пистолета. Это проявилось, в частности, в его уважительном отношении к Буало, с романтической точки зрения одному из главных представителей обветшалого классицизма. Частота ссылок Жанена на произведения и атмосферу французского 17-го столетия позволяет даже говорить о его, так сказать, ностальгии по этому периоду. Жанен сделал очень много для реабилитации классицизма в глазах публики 1830-х годов. За 2 месяца до премьеры Люи Блаза он напечатал в журнале «De Débat» хвалебные статьи об игре молодой актрисы Рошель на сцене комедии «Францеза» в пьесах Корнеля и тем самым способствовал возрождению интереса публики к классицистической драматургии XVII века. Конец примечания. «Напрасно я пытался вас слушать, подавляя зевоту. Напрасно тявкал самым учтивым образом, как будто услышал чьи-то шаги. Мне не удалось ни на минуту отвлечь вас от вашей ученой и скучной беседы. Я не добился ни ласки, ни даже взгляда. Хуже того, я был грубо сброшен с ваших колен, куда вскочил в то самое мгновение, когда вы утверждали, что Лукреция Борджия, Мария Тюдор, Король забавляется и Люи Блаз больше всего напоминают вам лающий кашель простуженного поэта». Примечание. Отношение Жанена к творчеству и личности Гюго было сложным. Он восхищался поэзией Гюго, а о прозе и пьесах, в частности о драмах Гюго «Марион де Лорм» 1831 год, «Король забавляется» 1832 год, «Лукреция Борджия» 1833 год, отзывался весьма скептически, хотя и хвалил отдельные их фрагменты. По словам исследователя, Жанен был заворожен гением Гюго, но устрашен его дерзостью. Тем не менее, когда после прихода к власти Наполеона III Гюго был вынужден покинуть Францию, Жанен поддерживал с ним переписку и лестно отзывался в печати о его новых поэтических сборниках. О Рюи Блазе смотрите примечание 280-е. В издании 1867 года Жанен изменил текст. Теперь хозяин сбрасывает пистолета со своих колен, не упоминая ни одной пьесы Гюго и говоря просто: «Древние всегда останутся древними». Конец примечания. Говоря короче, вы в тот день были совершенно несносны. Я же, напротив, был бодр и весел. Вам хотелось сидеть дома, а я рвался в бой. Сказать по чести, раздумывал я недолго, и, отыскав у вас на столе билет в театр ученых зверей, в роскошную ложу на авансцене, помчался в этот великолепный дворец, который уже сверкал яркими огнями и в котором недоставало только вас и меня. Не стану описывать вам, любезный хозяин, всю пышность этого заведения. Не стану, во-первых, потому что делаю на писательском поприще лишь первые шаги, а во-вторых, потому что описание — это ваш способ заработать на хлеб. В самом деле, куда бы вы делись без описаний? Как бы вы исполняли ваши ежедневные обязанности, когда бы не имели под рукой фестонов и острогалов драматического искусства? Примечание. Цитата из поэтического искусства Буало. Глава 1, страница 56. Здесь, в речах скучного автора, с излишними подробностями описывающего некий дворец, встречаются сплошь фестоны и острогалы, декоративные архитектурные элементы. Об отношении Жанена к Буало смотрите примечание 265. Конец примечания. Посмея я вторгнуться в ваше владение, я был бы неблагодарной тварью. Впрочем, и анализ, будь он даже самым блистательным, вам тоже без надобности, ведь вы занимаетесь им каждый день. А фантазия у вас такая ученая, иначе говоря, такая пресыщенная, что особенно хорошо вам удаются рассказы о том, чего вы не видели. Примечание. Недоброжелатели часто упрекали Жанена в том, что он заполняет свои рецензии рассказами не о том, что он увидел на сцене, а о том, что пришло ему в голову по ходу дела. Ему и самому случалось в полушутливой форме признаваться, что он описывает в рецензиях то, чего сам не видел. Так, 16 ноября 1835 года он ссылается в рецензии на «Водевиль. Женщина, которая мстит», поставленный на сцене театра Варьете, на рассказ юного белокурого критика, которого он послал в Варьете, потому что невозможно быть одновременно и в Варьете, и в театре Водевиля. Конец примечания. Итак, я пришел в театр, пришел пешком, ибо погода была хорошая, улица чистая, бульвар полон прекрасных особ, которые спешили взять след. Привратный бульдог поклонился мне и отворил ложу с превеликим уважением. Я небрежно развалился в кресле, положил правую лапу на бархатный барьер ложи и водрузил задние лапы на второе кресло с тем самым видом, какой бывает у вас, когда вы шепчете в полголоса: «Ну вот, впереди целых 5 часов, целых 5 длинных актов», и вы хмурите брови, как ни за что бы не нахмурил их ни один благовоспитанный пес. Примечание. Вариант 1867 года. «И вы хмурите брови, как одна из борзых господина де ла Мартина, дожидающаяся, пока хозяин соблаговолит, наконец, погулять с ней в лесу». Конец примечания. «Что же до меня, то скажу вам всю правду, дрожайший хозяин. Мне было вовсе не так уж неприятно смотреть, как все эти мужланы толпятся, пихаются, душатся, давятся на галерке и в партере, меж тем, как я наслаждаюсь покоем в ложе, обитой шелком. Не успел я провести там и 10 минут, как вдруг оркестр заполнили музыканты. То были самые неотесанные болваны, каких только можно вообразить. Тощие мулы, престарелые ослы, дикие гуси, а также индюки, которые своим болботанием способны заглушить голоса всех обитателей леса, конюшни и скотного двора. Мне объяснили, что в оркестры драматических театров нарочно ссылают самых скверных музыкантов. Чем лучше драма, тем хуже оркестр. У гениальных драматургов самым хорошим тоном считается обойтись вовсе без музыкантов. В подобных случаях господа оркестранты радостно расходятся по домам, благословляя Эрнани, Карла VII, Калигулу и свою счастливую звезду. Однако, благодарение Богу, такая удача выпадает им не каждый день. Примечание. Эрнани, 1830 год, драма Гюго, Карл VII, 1831 год и Калигула, 1837 год, драмы Дюма. Конец примечания. Тут зазвучала симфония. Должно быть, она походила на те фантастические симфонии, которые вы расхваливаете каждую зиму. Примечание. Намек на фантастическую симфонию, 1830 год, Гектора Берлиоза, с которым Жанен был в приятельских отношениях и музыку которого высоко ценил и хвалил в своих статьях. В 1847 году Жанен дал одной из своих книг «Le Gâteau de Roi» – «Пирог на день Богоявления» под заголовок «Фантастическая симфония». Конец примечания. Когда каждый из музыкантов сквозь сон провыл свою партию, занавес поднялся, и тут я, фельетонист-новичок, стал свидетелем драмы торжественной и странной. Вообразите, хозяин, что слова этой драмы сочинил нарочно для сего случая большой пес с курчавой шерстью, помесь борзой с бульдогом, наполовину англичанин, наполовину немец, вдобавок намеревающийся через неделю стать членом Института французских собак. Примечание. На рисунке Гранвилля, изображающем двух псов-драматургов, высокий и курчавый обладает несомненным портретным сходством с Дюма, а низкорослый с Виктором Гюго. Жанен, упоминая курчавость великого драматического поэта Фанора, также, казалось бы, намекает на Александра Дюма отца. Но другие черты роднят Фанора с Виктором Гюго. Так, именно Гюго, незадолго до выхода сцен, 7 января 1841 года, был избран во Французскую академию, входившую в состав Института Франции. Церемония приема состоялась 3 июня того же года, то есть, по-видимому, как раз тогда, когда Жанен сочинял свой рассказ. Англо-немецкое происхождение Фанора также позволяет отождествить его с Виктором Гюго, которого регулярно упрекали в том, что он перепевает на новый лад Шекспира и Шиллера, выступает не более чем подражателем немцев и англичан. В более широком плане это иностранное происхождение свидетельствует о романтических пристрастиях Фанора. Литературные консерваторы считали новые романтические веяния плодом иностранного, английского и или немецкого влияния, подрывающего классические французские устои. Конец примечания.